он использовал любую возможность. Если заводились в кармане деньги, он договаривался с кладбищенским сторожем, и тогда в его руки попадал труп, годный для вскрытия. Если же денег не было, он, прячась от сторожа, вскрывал могилу сам без его ведома. Что делать? Приходилось рисковать. 3 года провел Визали в университете, а потом обстоятельства сложились так, что он должен был покинуть Париж и отправиться в Лувен, где был тоже достаточно известный университет. «Ну что же, Визалий, — сказал ему на прощание Якуб Сильвий, — вы сделали немалые успехи, и если будете благоразумны, думаю, добьетесь многого на медицинском поприще. Я повторяю, благоразумны, ибо, прибавив это качество к своим достоинствам, вы много бы выиграли. Если же вы пренебрежете им, я лично не поручусь за ваше будущее». А некоторое время спустя Якуб Сильвий получил известие о том, что его ученик Визалий попал в неприятную историю и вынужден был оставить Лувен. Он снял с виселицы труп казненного преступника и произвел вскрытие. Лувенское духовенство потребовало строжайшего наказания за такое кощунство, а вступать в конфликт с церковью значило заведомо проиграть. Церковь же намеревалась всерьез заняться делом Визалия. Раздавались голоса, требовавшие предать суду того, кто посмел производить какие-то опыты над человеческим телом. Как-никак, тело являлось вместилищем человеческой души. И даже после того, как она покинула его, никому не было дано права резать тело. Вначале Визалий пробовал что-то объяснять, доказывать, но затем понял, что споры тут бесполезны, и счел за благо покинуть Лувен. Получив эту весть, Якуб Тильвий покачал головой и вздохнул. «Я говорил ему, надо быть благоразумным. Он не внял моим советам». И, немного помолчав, добавил, «Ему будет очень трудно в жизни. Очень трудно». Глава 2. Лувен остался позади. Городская стена, над которой возвышались остроконечные башенки с флюгерами, уходила все дальше и дальше, пока не растаяла в туманной дымке. Пылилась дорога. Впереди был долгий путь в Италию, в Падую. Визалий не сразу принял решение, долго думал о том, какой город избрать, куда направиться, для того, чтобы иметь возможность продолжать работу. Голова его была полна замыслов, руки жаждали работы. Он перебирал возможные варианты, и в конце концов принял решение ехать в Падую, откуда несколько лет назад получил официальное приглашение. В этом итальянском городе был достаточно известный университет, преподавать в котором было лестно для любого ученого. На медицинском факультете было немало молодых преподавателей, а молодежь, как думал Визалий, скорее поймет его, чем старики, которые уже не могут вырваться из-под власти галеновского авторитета. Поначалу все складывалось для него благоприятно. В Падуанском университете его хорошо встретили, предложили подготовиться к сдаче экзаменов на получение ученой степени. Да и вообще здесь дышалось легче, чем в Париже и Лувене. Ведь Италия во времена Визалия была той страной, на земле которой начала свою жизнь новая эпоха, эпоха Возрождения или Ренессанса, пришедшая на смену Средневековью. Она была, по словам Энгельса, родиной жизнерадостного свободомыслия нового времени. Само понятие «возрождение» говорит о стремлении возродить то, что, казалось, навсегда ушло из жизни. Новая эпоха вступила в историю под флагом возрождения античной культуры, светлой, жизнерадостной, утверждавшей разум и красоту человека. Она противопоставлялась средневековому застою, жизни, насильственно втиснутой в прокрустово ложа церковных догм, обычаев и ритуалов. И не случайно, замечает советский ученый Лосев, ни одна эпоха в истории европейской культуры не была наполнена таким огромным количеством антицерковных сочинений и отдельных высказываний. Феодальное общество разлагалось, на смену ему шло общество буржуазное с его деловым практицизмом, который ломал сковывавшие его рамки воздвигнутых христианской церковью условностей. Церковь вынуждена была в какой-то мере сдать былые позиции, отказаться от безраздельного господства над духовной жизнью людей, смириться с властными требованиями времени. Но она продолжала оставаться влиятельной силой. Она не изменила своего отношения к науке, прежними остались ее представления, незыблемыми священные догматы,